в Ленинграде. Сталин умел себя держать. Лицо его было непроницаемо. Хрущев рассказывает, что после убийства Кирова в Москве началась чистка, направленная главным образом против уголовных элементов, поскольку действительно Москва была засорена. Поэтому составлялись списки подозрительных, и их стали высылать. Хрущев участвовал в проведении этого дела. По его словам, это был первый этап чистки после убийства Кирова. На самом деле высылали, конечно, не только уголовных, а больше всего политических. Какая судьба постигла этих людей, и что это были за люди, которых выслали, Хрущев, по его утверждению, не знал. Подобно Понтию Пилату, Хрущев как бы умывает руки в связи с этой крупнейшей чисткой в Москве. Указания о ней он принимал как должное. Списки, надо думать, с ним согласовывались. А если нет, то он нездорового интереса к тому, кого, за что и куда высылают, не проявлял. Подробно сообщает в своих мемуарах Хрущев о репрессиях против военных. Он описывает каждого из деятелей, которых знал лично. Прежде всего Якира, Тухачевского, Блюхера, Убаревича. Он болезненно вспоминает об их трагических судьбах, но своей собственной вины за это не чувствует. Хрущев тогда еще находился на Украине, и непосредственно участие в репрессиях против высшего и среднего командного состава армии не принимал. Такие списки, как известно по материалам 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, визировались, кроме Сталина, Молотовым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым. В такой же манере Хрущев рассказывает о расстрелах Кузнецова и Вознесенского в послевоенный период.